Братья, затронул я откровение, и теперь как бы до конца открыть? Помоги, Господи. На звере, который из моря имена богохульные, как же народ израильский будет служить ему, имеющему имена богохульные? И что это могут быть за имена? Братья, народ израильский распознает Антихриста только тогда, когда он в храме, написано, мерзость и запустение заключается в том, что он создаст себе там престол, сядет, выдавая себя за Бога. И Израилю, и вообще евреям, самое невыносимое, когда человек, будучи человеком, выдает себя за Бога. Они за это и Христа распяли. Вот тогда только они увидят на нем и рога, и головы, и все имена богохульные. Только тогда. А до этого так вот и будут с ним дружить. И он им поможет и храм построить, и жертвоприношение будет совершаться. А когда уже увидят его вот в этом, и пророки помогут, вот эти светильники, которые будут проповедовать 3,5 года. И тогда, конечно, пойдет уже противоположность, вражда Антихриста против евреев, и евреи отвергнут его. Если церковь вознесется до великой скорби, то две маслины придут после, но они будут всего 3,5 года, а царствие Антихриста 7 лет, то другие 3,5 года последуют. Чается. Так, ну, здесь смысл такой. Смысл такой, друзья, что пишет автор, что первые 3,5 года – год или время Антихриста. Вот. Потом будут 3,5 года. Я пояснял, друзья, что с самого начала в 11 главе Откровения написано «И дам двум пророкам» или «двум маслинам». Это сначала седьмины, восхищение церкви, потом две маслины, два пророка, 3,5 года будут они проповедовать. Вот. После этого раскрывается Антихрист, гонение на евреев. И потом пришествие Христа. Надо различить, братья, нам нужно различить. Пришествие Христа будет в конце всего, на гору Елеонскую, как раз перед Армагеддонской битвой. Восхищение не является пришествием Христа. Читаете, вы заметите, что пригласит архангела, ибо вострубит, да, вот в 4 главе Фессалоникийцев, ибо вострубит, вострубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаке, встретение с Господом на воздухе. То есть не является пришествием Христа для церкви, а встреча на воздухе. Христос как магнит, церковь однородная. И вот появление Христа на воздухе притягивает воскресением к себе церковь. И только тот восхитится, кто однородный со Христом. Поэтому, а уж пришествие Христа, день Господен, это будет к концу великой скорби. Вот, к концу 7-летнего периода. Еще вопросы такие. Может ли Господь открыть перед самим восхищением кому-то из своих рабов это открыть? Братья, ну, я так не скажу, что кому-то будет так открыто, что прямо ясно, что завтра будет восхищение. А вот так вот потихонечку открывает, как и Христос сказал. Увидите распускающуюся смоковницу, знайте, что при дверях, близко это время. Увидите сбывающиеся, как войны, военные слухи, восстанет народ на народ. И вот как мы сейчас вот живем, братья, у нас очень много оснований для восхищения церкви. Шестая глава. Можно ли назвать эту главу как краткое описание всей книги Откровения? Ну, отчасти можно, потому что там описывается и о конях, и последующие события. Еще, братья, пришедшие от великой скорби с пальмами, ветвями, язычники, спасенные, как же, если уже началась последняя седьмина? Братья, я читал эту главу, в седьмой главе Откровения. Там описывается так. «И увидел я, – говорит Иоанн, – великое множество от всех племен, колен, языков, народов, такое множество, что невозможно перечесть». И вот порассуждайте, братья, откуда такое множество? Если даже под жертвенником, если даже во время великой скорби некоторые получат обезглавливание и будут спасены, откуда такое множество? Да, описывается дальше. Это те, которые пришли от великой скорби. Но как вот понять, что невозможно перечесть? Вот сейчас у нас вроде бы уже 8 миллиардов. Или около 8. Но перечесть-то возможно. И какое-то вот описание, счисление ведется. Там невозможно перечесть. Я читал одного брата толкование. Он говорит, что на мгновение Иоанну показал ангел, какое великое множество будет спасенных на протяжении всего времени. Он приводит такой пример, когда Аврааму Бог показал, посмотри на небо, сколько звезд, посчитаешь? Нет. А песок на берегу морском можешь сочесть? Невозможно. Вот столько будет у тебя потомства. Я предлагал не раз, вот не помню, может, какое время, если бы прослушали, и неплохо было бы, есть такой диск «Обращение к Израилю». Мне что-то Израиль так понравился в последнее время, так мне жалко его, так хочется и молиться за него. И если бы одного еврея, как вот Петр, сын мой, тут говорил, одному бы из нас, по одному еврею спасти, убедить, чтобы покаялся, чтобы не попал на эту страшную мясорубку, на ужасную скорбь, которую они будут переносить, оставшиеся в живых, последнее время. Это какое бы было счастье, чтобы он восхитился, но не попал на эту страшную великую скорбь. И вот в этом описании диска говорится, что, ну так осмеливаются братья подсчитывать, что за 1000 лет столько родится евреев, потому что не будут бояться деторождения, будут каждый под своей смоковницей, будут обеспечены всем. Настолько размножится за 1000 лет. И так вот они осмеливаются сказать, что будут спасенных из Израиля 9 миллиардов. Это я передаю просто слова. Я сам не знаю, как, из чего это берется. Но так вот примерно 9 миллиардов из Израиля вот, будут спасенных за 1000 лет. А церковь? И вот как-то дух восторгается от того, что Христос победитель, но не дьявол. У Христа победа. И вот кто-то осмелится говорить, что будет больше спасенных, чем погибающих. Ну, это пусть будет для нас ободрением, чтобы мы в этом участвовали. При восхищении церкви будут ли восхищены дети, нерожденные в утробе у неверующих мам? Братья, не знаю, вы слишком требуете много. Откровение 3 глава, 10 стих. Братья, поясните, в этом стихе, что означает выражение «от годины искушения»? Что это такое? «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения». Здесь понимать нетрудно, друзья, что первая часть седьмины до половины, где будет проповедовать две маслины, усиленно проповедовать, то усиленно будет година искушения со стороны Антихриста. Антихрист будет прилагать все усилия, чтобы обольстить всех оставшихся, и язычников, и евреев, от годины искушения. А некоторые убеждают, что церковь войдет в годину искушения. Поэтому церковь, она очень нужна Иисусу Христу на небе от самого начала седьмины, от самого начала. Церковь будет судить мир, церковь будет судить ангелов, церковь будет судить 12 колен Израилевых, церковь будет с неба вместе со Христом определять, какие чаши, куда. Она свидетельница всех страданий на земле, всего кровопролития.